Илья был доволен своим временем, временем, в котором ему приходилось жить. А если бы и воображение, напитанное иллюстрациями, вызывало образы прошлого, и мысль, ведомая воображением, свершала путь в прошлых столетиях, заставляя душу холодеть от ужаса и теплеть от сознания своей защищенности настоящим. Ему и вправду казалось, что неким чудесным произволением, чьим, почему, он призван к жизни в конце всех времен, когда близка разгадка всех тайн, которые мир накопил к этому времени, а главное — тайны самого мира. Его не покидало чувство, что именно ему выпало увидеть и узнать нечто такое, что напрасно искали все прежде жившие люди. Ведь рассуждал он, если бы они узнали это, то обязательно сказали бы нам. Но они ничего не сказали. Ничего определенного, разве только о своих поражениях и утратах на пути познания. Даже Кирилл Евгеньевич часто не знает, как отвечать на его вопросы. А если был уверен тогда Илья не знает ответа Кирилл Евгеньевич, то никто его не может знать. Хотя, почему, собственно, напрасно? Они приблизились вплотную, и теперь ему предстоит сделать одно маленькое усилие, и разомкнется круг невозможного. Пояс рождений и смертей, быть может, это было, есть и будет добросовестным заблуждением каждого поколения, очарованного своей юностью, сознанием собственных сил и неопределенной прелестью будущего, которой жизнь неизменно окрашивает такие годы. От своего пожилого друга он узнал, что в Нижнем Египте есть город Саис, а в нем живет богиня Нейт. Лицо ее завешено покрывалом, и покрывало никто никогда не открывал, ибо она есть все бывшее, настоящее и грядущее, и плод, рожденный ею, — солнце. Но, может быть, втайне надеялся он, именно ему будет позволено поднять это сокровенное покрывало. Он настолько верил в человеческий разум, нет, отнюдь не противопоставлял его высшему разуму, а напротив, считая его отражением этого высшего, что ему в голову просто не могла прийти мысль, что взрослые, серьезные люди могли что-либо устроить в жизни не так, как следует, не к благу. Эта детская вера в здравый смысл взрослых делала его послушным и доверчивым. Постижение общественных механизмов он оставлял на потом, до времени совершеннолетия. А пока с упоением отдавался разгадкам маленьких тайн природы. Она напитывала его, как губку. Лежа в траве, он ощущал ее неизбывную влагу, ту самую, без которой невозможна и сама жизнь. Избыток, которым, видимо, изнемогали луга и леса, переливался через край и полными струями истекал вовне, и соединение избытков рождало новые субстанции, зреющие и готовые также щедро исторгнуть из себя новое существование. Он чувствовал, как эти избытки проникают в него, и словно бы ощущал, что душа становится влажна, что она теперь не только дух, дуновение, но преисполнена таких же упрямых, могучих сил, и они просятся наружу, повинуясь этому всеобщему закону.